и его католической вере. Андерсон был умнее. Он понимал, что чужая религия по-своему серьезна и достойна уважения. Он был значительно более открыт, чем большинство его соотечественников. Такое настроение очень скоро принесло литературные плоды. Но еще раньше он получил два письма с родины, которые едва не повергли его на землю. Первое пришло 16 декабря, и впечатление, которое оно произвело, едва ли можно выразить красивее, чем сделал он это сам в письме к своей приятельнице Хенриетте Вульф в Копенгаген. «Сегодня вечером я получил письмо от Колина отца. Он сообщил мне о смерти моей старой матери. Ее положение было плачевным, и я почти ничего не мог для нее сделать. Дома это меня часто угнетало, но я никогда не мог об этом сказать. Господь взял ее к себе, и я по сыновьему благодарен ему за это. И все же ее смерть меня глубоко потрясла. Теперь я действительно совершенно один. Ни одно существо не обязано природой любить меня». Последнее было горькой, но неизбежной правдой. Чувство одиночества преследовало его до конца жизни. Письмо от Йонаса Колина содержало также печальные известия из совсем иной области его жизни. Колин попросил Хейберга высказать свое мнение о водевиле, который Андерсон накануне отъезда передал в Королевский театр, и теперь сообщал его ответ. Из него Андерсон узнал, что, по мнению этого опытного критика, он лирический импровизатор, и именно потому ему не хватает необходимых для драматурга рассудительности и хладнокровия. Хейберг заключил, что во всяком случае рекомендовать для постановки «Водевиль» нельзя. Это было скверно. Следующая весть оказалась еще хуже. Ни один издатель не хотел печатать «Агнету». Чтобы она вышла, Андерсон должен был издавать ее на свой риск и собственные средства. Эдвард Колин уже предпринял соответствующие шаги. Это означало, что придется отказаться от всех дополнительных средств, которые продлили бы его пребывание в Италии. Он был поражен до глубины души. Он провел бессонную ночь, убежденный, что все его литературные стремления напрасны. Можно было с таким же успехом сдаваться. Приятели в Риме ему сочувствовали, даже Херц. К счастью, скоро наступило Рождество, с ним вернулось немного хорошего настроения, и день ото дня Андерсон все выше поднимал голову. Но оказалось, что неприятности только начинались. 6 января наступила катастрофа. Письмо от Эдварда Колина, которое нанесло Андерсону самый жестокий удар, самое тяжкое разочарование из тех, которые он до сих пор пережил, самое страшное в его жизни. Разочарование было двойным. Агнета не удалась. Почти все в Копенгагене сошлись в этом мнении. А его ближайший друг оказался настолько бессердечным, что без обиняков рассказал ему об этом. Он был вне себя от отчаяния и горечи. Не спал всю следующую ночь, лелея мысли о самоубийстве. Как жесток мир, как вероломен друг! Этого он вынести не мог. Друзья заметили его состояние, и он объяснил это критикой Мольбека на его стихотворение, о которой тоже сообщал в пресловутом письме, хотя Колин при этом утверждал, что критика несправедлива. Херц проявлял трогательную заботу, разговаривал с ним об искусстве, чернил Мольбека. Торвальдсен в своей добродушной манере обнял его за плечи и сказал: «Ради Бога, пусть вас никогда такое не огорчает. Чем меньше человек разбирается в искусстве, тем он строже. А чем больше истинный художник проникает в искусство, тем больше он видит его трудности и тем мягче становится к другим». Но Андерсон никому не рассказал, что на самом деле его мучает отношение с его другом Эдвардом Колином. Более того, он написал в ответ очень резкое письмо. Неизвестно, о чем там говорилось, ибо с удивительной осмотрительностью, которая время от времени проявлялась в нем, даже в самые безрассудные моменты, Андерсон решил послать письмо Колину отцу, чтобы тот решил, надо ли передавать его дальше. Йонас Колин тут же сжег его, чтобы предотвратить окончательный разрыв между друзьями, а потом, как посредник, написал в ответ несколько утешительных слов. Рассказал, как Эдвард в душе любит его и как много он сделал,